Глава 13. Эдвард Пил, помощник капитана. Случайная пуля попала Бруксу в основание черепа, и умер он мгновенно. Его и двух других погибших, Дика Формена и Винса Керри, похоронили в джунглях в общей могиле, завалив ее сверху испанскими пушками. Эта предосторожность была не лишней. Над трупами солдат уже пировали грифы и полчища крыс. Росана прочитал молитву, Стур и Тирл воткнули в насыпь наскоро сколоченный крест, и корсары под водительством Тега двинулись в обратную дорогу к берегам реки. Шли они в молчании, сопровождаемые тремя индейцами-проводниками. Остальные воины Гуаканари задержались на руднике, обыскивали шахту и поднимали наверх истощенных соплеменников. Молчание было мрачным, хотя усердные мулы тащили около 3 тонн серебра. Еще 100 с лишним тысяч песо, вдобавок к тем сокровищам, что поджидали их в Пуэнто-дель-Оро. Богатство, однако, не радовало. В этот поход капитан отобрал людей помоложе, для коих великие корсары прошлого, Морган, Грамон, Алане и другие, являлись легендой, граничащей с мифом. Если они и плавали с кем до Брукса, так с мелкими шайками и незначительными главарями, которым баркас с сотней мешков какао или сахара казался огромной добычей. С Джозефом Бруксом они оставались много дольше. Одни лет 5, другие 8 или 10. И привычка видеть в нем своего неизменного капитана и предводителя была сильна. Нельзя сказать, что они относились к нему с любовью. Такое чувство было просто непонятным разбойникам и душегубам, что составляли команду Ворона. Но Брукс пользовался их доверием. Он был в меру жесток, в меру удачлив и справедлив. Знал свою выгоду, но и людей своих не обирал, что для вождя корсаров, в общем-то, являлось редкостью. Теперь они ощущали себя стаей волков, брошенных опытным вожаком. Зубы и когти остры, ноги крепки, но кто направит их энергию и силу? Впрочем, в Сельве сейчас находилась лишь половина команды Ворона. Вторая ее часть, люди постарше и похитрей, могли иметь иное мнение о Джозефе Бруксе. Тек поставил Серова с его людьми в арьергард, следить, чтобы не потерялись мулы с драгоценным грузом. И весь этот день, за исключением короткой дневки, он не видел Шейлу. На привале он хотел к ней подойти, но девушка едва заметно покачала головой. Лицо ее оказалось застывшим, сквозь загар проступала бледность. Глаза настороженно обшаривали лица корсаров, словно она вдруг очутилась в толпе незнакомцев, не слишком расположенных к ней. Серов терялся в догадках, почему она не захотела говорить с ним. Значит ли это, что их отношения изменились? Или Шейла просто осторожничает, не желает, чтобы их знали о чем и чем-то, что связывает их? Себе он мог признаться, что гибель ее дядюшки почти катастрофа. Скорее всего, не бывать ему на Вороне казначеем, не учиться у Анмандера судовождению, не стоять на квартердеке, командуя фрегатом. Впрочем, все эти блага, которые могли бы достаться от Джозефа Брукса, Серова в данный момент не волновали. В конце концов, думал он, найдутся случай и способ пересечь океан и попасть в Россию. Было бы в том лишь желание у них обоих, у Шейла и у него. Но если Шейла продолжит свою месть, если начнет считать по новой, что за родителей положено, что за соседей и за дядюшку, то дело может осложниться. Во-первых, месть окажется долгой, а во-вторых, как Шейла ее осуществит? Станет капитаном вместо Брукса? Такая идея вовсе не нравилась Серову, да и была, наверное, нереальной. Конечно, у Шейлы Джин Амалии твердый характер, но вряд ли экипаж поднимет женщину на капитанский мостик. То, что должно было произойти, он, в общем-то, представлял, помня о законах берегового братства. Кроме того, Брюс Кук и Колат Эрнан, ветераны из его команды, обменялись парой фраз, вполне подтверждавших эти соображения. Будет сходка, и пиратский круг решит, кто сделается новым главарем, и сколько положено Шейле за аренду корабля, или, может быть, несколько офицеров служатся и выкупят фрегат. По словам Кука, такой вариант был вполне возможен, если вспомнить о добыче, которую получат Тек, Ван Мандер, Садлер и Пил. Этих четверых Тернан и Кук считали наиболее реальными кандидатами. Но Садлер казался им староватым, Ван Мандер не слишком умелым бойцом, а Сэм Сантек при всех его достоинствах мало понимал в шкиперском искусстве. Вывод напрашивался сам собой. Ночевали на прежнем месте у речного берега, за выстроенной испанцами оградой. Серов долго не мог уснуть, глядел в небо, слушал рокот воды и лесные шорохи, чье-то протяжное завывание, стоны жаб и далекий рык ягуара. Лежал под деревьями и, чтобы не думать о Шелли и нынешних смутных обстоятельствах, вспоминал о собратьях по несчастью. Где они? Что с ними? В каких временах и местах они затерялись? Он вдруг осознал размеры земли, которая в его эпоху казалась совсем небольшой. Ведь всю ее можно было облететь в течение суток, хоть по экватору, хоть через полюса. Но стоило погрузиться в прошлое на сотню или тысячу лет, как масштаб планеты разительно менялся, и расстояния вновь обретали власть над скоростью. То, что в 20 веке требовало дней или часов, в 19 оборачивалось месяцами, а в более раннее время – годами и десятилетиями. Но сейчас и эти сроки являлись фикцией, ведь только при большой удаче можно было бы попасть из Европы в Китай или из Вест-Индии в Австралию и не расстаться при этом с жизнью. Поистине, планета была огромна. Но кроме множества стран и мест, культурных или диких, существовало множество эпох и времен, и с учетом этой хронологической последовательности размеры Земли возрастали стократно. Если, скажем, попасть в район Великих озер в 20 веке, очутишься вблизи Чикаго, Детройта или другого города, американского либо канадского. Сдвиг на пару столетий означал, что в этих местах найдутся немногочисленные деревушки, а коль нырнуть поглубже, то кроме дремучих лесов и индейцев не обнаружится ничего. И эти индейцы отрежут тебе голову в том самом пункте, где лет через 500 поднимется музей естественной истории или отель Чикаго Хилтон. А может, не отрежут, найдя в пришельце какую-то пользу. Серов полагал, что два врача, Штильмарк и Наталья Артищева, имеют больше шансов выжить, чем программист Понедельник и Линда Ковальская, экономист. Врачи нужны повсюду, а люди, сведущие в математике, только в цивилизованных краях. У Кадинова, Губерта Фрика и Елисеева судьба могла оказаться нелегкой, если не было у них чего-то еще, кроме умения пачкать бумагу. В самом деле, какому примитивному племени или древнему народу нужен Игорь Елисеев, библиотекарь-эрудит и несостоявшийся писатель? В рабы эрудита, а то и в котел. Тем более, что местных языков не знает и объясниться не может ни с иракезами, ни с ассирийцами, ни с латинянами или арабами. Наиболее жизнеспособным Серову казался Таншара, адепт экстрасенсорики и ловкий малый. Этот, вероятно, знал пару-другую трюков, способных удивить и напугать, и, в общем, походил на роль шамана. У папуасов или зулусов он мог бы стать большим человеком, если, конечно, не затопчут конкуренты. Наконец Серов уснул, и снилось ему, что он едва прикрыл глаза, а кто-то уже трясет его за плечо. «Выступаем?» — пробормотал он и сел. Но до рассвета было еще далеко. Храп, доносившийся отовсюду, темное, усыпанное звездами небо и рдеющий угли костров подсказывали, что стоит глухая ночь. «Не шуми!» — прошипели ему в ухо, и он узнал голос Уотта Стура. «Вставай, парень, и иди за мной!» «Тише иди, как корабельная крыса, что подбирается к салу!» Поднявшись, Серов надел перевязь со шпагой, сунул за пояс пистолеты и двинулся следом за боцманом, переступая через ноги, руки и тела. Они миновали изгородь, прошли шагов 20 с ее наружной стороны и углубились в лес. Мрак под деревьями был непроницаем, но Стур шагал уверенно, и через пару минут перед ними замаячил тусклый огонек. Фонарь со свечой стоял на доске, положенной на корни могучей сейбы, и его мерцание едва разгоняло темноту. На ее границе смутно угадывались кусты, обрамлявшие этот оазис, и фигуры трех человек, склонившихся друг к другу, так что лиц их Серов не мог разглядеть. Сухая ветка хрустнула под его ногой, сидевшие приподняли головы, и он узнал Шейлу, Сэмсона Тега и лекаря Росана. «Сюда, поближе к нам», — произнес бомбардир, показав на заросшую мхами землю. Серов опустился рядом с Шейлой и вдруг почувствовал, как она прижалась к нему плечом. Пальцы девушки скользнули в его ладонь таким естественным, таким привычным жестом, будто она хотела сказать Тегу, Стуру и Росана: «Вот, смотрите, он мой, а я его, и это не подлежит ни сомнению, ни обсуждению». Мир Серова, еще мгновение назад неустойчивый и зыбкий, сразу обрел стабильность. Недомыслы и страхи лежали теперь в его основе, а твердая уверенность: «Он мой, а я его». Гибель Брукса ничего не изменила. Казалось, трое пиратов не были удивлены. Боцман сделал каменное лицо, лекарь одобрительно кивнул, а Тек, покосившись в их сторону, хмыкнул и сказал: «Слава Иисусу, все в сборе! Но какие будут мнения, леди и джентльмены?» «Думаю, Ван Мандер встревать не решится». Росана пошевелился, и блики света скользнули по его впалой щеке. «Получит свои сольди, мольто сольди, а к деньгам неприятности ни к чему. Да и кричать за него некому, даже вахта его не крикнет. Галлахер был предан капитану и сделает так, как ты скажешь, бомбина», — лекарь посмотрел на Шейлу. «Том?» — с вопросительной интонацией произнес бомбардир. «Старый», — проворчал боцман. «Ему на покой пора», — согласилась Шейла. «На покой он уже лет пять собирается», — заметил Росана. «Но в этот раз, пожалуй, и правда уйдет. Он с Бруксом долго плавал, а в старости привычки не меняются. Уйдет». Лекарь пошарил в мхах, вытащил флягу с ромом, приложился к ней и пустил сосуд по кругу. Шейла отказалась, а Серов хлебнул. Спиртное взбодрило его, позволив сбросить остатки сна. «Верно насчет Садлера», — молвил Тек, вытирая губы. «Лет 20, даже 15 назад это был бы капитан. Гореть не в аду. Я первый был крикнул и за ним пошел». Росана поджал тонкие губы. «Что говорить о прошлом? 15 лет назад Морган был жив, а при нем 3 дюжины командиров, любого выбирай. А нынче, кроме Пьера Пикардийца и Неда Скотта с Бристоля, никого не осталось. И оба они не из лучших. Так что, Сэмсон, деваться некуда. Или ты, или Пил». «Это они капитана выбирают», — мелькнуло у Серова в голове. Как в будущем, так и сейчас вопросы преемственности власти решались кучкой посвященных, умевших направлять энергию народных масс в желательную сторону. Такая теневая процедура была отработана в глубокой древности и без существенных перемен использовалась при выборах афинских стратегов, секретарей и президентов, глав финансовых корпораций или, как в данном случае, вождя пиратской шайки. Прежде Серову не доводилось участвовать в подобных келейных советах, но, как человек, воспитанный в демократической стране, он мог предвидеть, что скоро речь пойдет о черном пиаре и расстановке сил. Так оно и случилось. «Вахта Дойча крикнет за помощника», — сказал Стур. «И половина ублюдков Тирла тоже. Да и за галлахеровых парней я бы не стал ручаться. Чарли, конечно, их крепко держит, но каждой пьяни пасть не заткнешь. К тому же Мортимеру или Алану Шестипалому». Рука Шейлы напряглась в ладони Серова. «Это будет 4 дюжины», — промолвила она. «За Тега крикнут канонеры, Галлахер и Тирл с верными людьми. Братья Свенсены с приятелями. 5 дюжин наберется, как ты считаешь, Эндрю?» Она пыталась втянуть его в разговор, но предпочтения корсаров были Серову неизвестны. Слишком недолгое время он пробыл с ними, и в этот период власть капитана оказалась незыблемой. В разговорах, что велись на берегу, подальше от палубы Ворона, Брукса могли сравнить с Грамоном или Дэвисом, и это сравнение было не в его пользу. С другой стороны и Дэвис, и Грамон, и все другие великие вожди Берегового Братства давно уже числились в покойниках и на место Джозефа Брукса не претендовали. Серов обнял Шейлу за плечи. «Я считаю, — сказал он, — что шансы примерно равны, и это очень плохо. Неопределенная ситуация часто разрешается не законом, а насилием. Корабль у нас один, его не разделишь, по-доброму не разойдешься. И может получиться так, что одна половина команды набросится на другую». После этих слов наступило молчание. Роса нахмурился, боцман то стискивал, то разжимал мозолистый кулак, а в глазах Тега играли кровавые отблески свечи, горевшие в фонаре. Серову внезапно вспомнилось, как бомбардир пристрелил испанского капитана, там, на безымянном острове, где полгода назад делили добычу. Тег сделал это без колебаний, и, наверное, сейчас его не слишком пугала мысль о кровавой смуте. Он посмотрел на лекаря, будто ожидая от него совета, но тот лишь пробормотал загадочное «Silent Legis Inter Arma» и смолк. «Дьявольщина! Может и правда выбить пилу дырку в башке, дело с концом?» Тег бросил взгляд на Шейлу. «Корабль твой, тебя это устроит?» Девушка вздрогнула. «Нет, такого дядя не захотел бы, и я не хочу. Резня между своими». «Бывало и не раз», — заметил Тег. «Верно, Джулио?» «Верно. Но вот я что подумал». Хирург прикоснулся к длинному носу. «Пил из знатных. Офицер короля, белая кость и голубая кровь. Если на этом сыграть, такие люди не очень нравятся нашим голодранцам, а ты...» «А я бывший королевский сержант артиллерийской службы, и об этом, клянусь преисподней, знает каждый висельник в команде», — закончил Тед. «Что вспоминать о былом? Теперь мы все сравнялись, все каторжники и уголовные хари, так что давай положимся на милость Господа и решим, кто первый за меня крикнет». Стул шевельнулся, но лекарь положил ему руку на колено. «Лучше я, вот. От тебя они видели зуботычины да пинки. Ты их поносишь и шпыняешь, а я исцеляю их раны и почую ромом. Еще за их души молюсь. Ты уж прости, от, но лингва у меня тоже лучше подвешен. Я крикну». «Решено», — промолвил Тек и перевел глаза на Серова. «Ты, Эндрю, станешь вторым помощником и заменишь Садлера. Только торопить его я не хотел бы. Подождешь, как договорились». «Договорились с кем?» — подумал Серов. «Наверное, не с покойным Бруксом, а уже с его наследницей». Ощутив пожатие пальцев Шилы, он наклонил голову. «Подожду. Пусть старик на пенсию выйдет по собственной воле». «Тогда все. Разошлись». Тек поднялся и взял фонарь, но Шейла придержала его руку. «Оставь, мы тут еще посидим». Кто такие мы, пояснений не требовало, и бомбардира, вслед за ним боцман и хирург, молча исчезли в темноте. Мрак придвинулся ближе, будто почуяв, что голоса людей его не отгоняют, и вместе с ним пришли лесные звуки, скрип деревьев, шорох каких-то существ, птиц или змей, таившихся в кронах, стрек от бесчисленных насекомых. Воздух был душен и пах гниющими листьями. От земли поднимался влажный пар, но щека Шейлы, когда Серов прижался к ней своей щекой, оказалась свежей и прохладной. Он расстегнул пуговицы на ее безрукавке, приник лицом к тонкому полотну рубахи, только оно отделяло сейчас губы Серова от нежной и упругой девичьей груди. Шейла задрожала, ее дыхание сделалось хриплым, глубоким. Руки обвили шею Серова, но вдруг с полустоном-полувздохом она отшатнулась и шепнула. «Не сейчас, Эндрю, милый, не сейчас. Девой Марии, клянусь, никому, кроме тебя, я не достанусь. Но в эту ночь не время. Не время, понимаешь? Грех. Дядя Джозеф сейчас там, вместе с отцом и мамой. Она показала на небо, и все они смотрят на нас. Нехорошо, если мы будем думать только о себе через день после дядиной смерти. Для кого-то он был разбойник и злодей, а для меня Для меня... Серов прижал ее к себе. Я понимаю, девочка, ты права. Не время сейчас и не место. И постель к тому же неподходящая. Я бы в этом лесу раздеться не рискнул. Шейла вытерла глаза и тихо рассмеялась. Тогда застегни мою одежду. Нет, верхнюю пуговицу можешь оставить. И можешь там поцеловать. Один раз. Ну, еще один. А теперь слушай. Ее дыхание коснулось виска Серова. Слушай, милый. Все не так просто, как думает Тек. Пил не отступится, даже если большинство крикнет за Сэмпсона. Пил и тогда не отступится, я знаю. Он так хочет стать капитаном? Не только. Я теперь богатая наследница. Вот как? Медленно протянул Серов, чувствуя, как напряглись его мышцы. Твой дядя сказал мне об этом ночью несколько дней назад, когда мы с ним беседовали. Сказал, что пил джентльмен, и он к нему приглядывается. Ну, а пил приглядывается ко мне. Давно, уже пару лет. И не потому, что я богата. Не ради плантации корабля и даже не ради денег. То есть не только ради денег. Девушки такое чувствуют, понимаешь? Он говорил с дядей. Говорил, что хочет на мне жениться. Еще говорил, что он преступник в Англии и Франции. А в германских землях никто его преследовать не будет, так что можно возвратиться в Старый Свет. Там нужны опытные офицеры, а императору служить еще почетнее, чем английскому королю. И если вернуться с женой и деньгами, купить поместье где-нибудь в Саксонии, император мог бы сделать его бароном, и тогда... «Какое совпадение!» — перебил Серов. «Я тоже хочу вернуться в Старый Свет с женой и служить императору. Только другому, российскому. И знаешь, солнышко, у меня перед пилом два преимущества. Во-первых, я уже маркиз, а это никак не ниже барона. А во-вторых, любишь ты меня, а не его. Или я в чем-то ошибся?» Сладкие губы Шейлы были ему ответом. «Ты странный», — шептала она, обнимая Серова. «Ты хочешь быть таким, как все, и теперь у тебя хорошо получается, но я же вижу, вижу. Твои песни и твои слова. Ты не так говоришь, не так ходишь и смотришь не так. Здесь смотрят, как голодные псы или как хитрые обезьяны. А ты человек милый, ты такой, каким Господь повелел быть человеку. Не сквернословить, не убивать зря, не стяжать богатств, а идти к ближнему с добром. Разве могла я выбрать кого-то другого? Только тебя». «Тебя, выбрать тебя, любить и хранить, ибо ты не от мира сего!» «Верно», — подумал Серов, целуя ее веки. «Я из другого мира, девочка. Когда-нибудь я расскажу тебе о нем. Любовь открывает глаза на многое, что безразличный взгляд не видит. Любовь позволит тебе поверить и понять. Ты станешь единственной на всей земле, кто знает тайны будущего. Вот мой дар, родная. Но я еще не готов его преподнести. Я еще не решил, какие тайны открою. Ведь среди них есть такие страшные. Расскажи мне, — потребовала Шейла, — расскажи мне о себе. О том, как ты вырос и где учился, как жил в своей Нормандии, в каких краях бывал, кого любил, кого ненавидел. Расскажи, я хочу знать. Может, я лучше спою, — предложил Серов. Но Шейла была неумолима. И он вздохнул, стал сочинять историю о древнем замке, о странствиях по нормандским городам, из которых помнились только Шербур, Гранвиль и Кан, об отце Маркизе и страстной его любви к матушке, к девице Бриджит Бардо, белошвейке из Шербура, где, как известно, девушки так красивы, что ни в сказке сказать, ни пером описать.